Глава 9. Исключение из института, арест, тюрьму, ссылку, скитание по России, первые годы войны. Я писал в трилогии «Дети Арбата» «Страх, прах и пепел». Его герою, Саше Панкратову, я дал события своей жизни с теми трансформациями, которых требует проза. Без них она превращается в автобиографию. Название романа «Прах и пепел» символизирует гибель моего поколения и грядущее крушение государства, это поколение взрастившего. Последний год войны я служил в 4-м гвардейском стрелковом корпусе в должности начальника автомобильной службы. Прибыл туда из госпиталя в начале сентября 44-го года. Корпус стоял завислый в 60 километрах южнее Варшавы, на Магнушевском плацдарме, захваченном еще 1 августа. Рано утром 1 августа войска 8-й гвардейской армии внезапно форсировали Вислу и завладели плацдармом на ее левом берегу. Переправились на 83 амфибиях и 300 лодках и катерах, вместивших всего 3700 человек, но удар был настолько дерзок, стремителен и неожидан для немцев, что наши батальоны сумели не только переправиться, но и закрепиться, обеспечив переброску остальных войск. Навели мосты, доставили артиллерию, тяжелую технику, танки и расширили плацдарм до 45 километров по фронту и до 18 километров в глубину. К 6 сентября возвели 2 линии сплошных траншей, перед ними противотанковые и противопехотные минные поля и заграждения из колючей проволоки. Несмотря на все свои отчаянные попытки, противник уже не смог сбросить нас в Вислу. До Вислы попутными машинами я добрался к вечеру. С реки дул холодный сентябрьский ветер. Начальник переправы сказал: «Кого вы там ночью будете искать? Переночуйте здесь, утром отправлю». В заброшенной рыбацкой хибаре на берегу было темно, холодно и сыро. На земляном полу валялось несколько тюфяков. На них, укрывшись шинелями, спали человек 5-6 солдат или офицеров, тоже, видимо, дожидались переправы. Я нашел в углу свободный тюфяк, снял сапоги, подложил под голову свой вещевой мешок, накрылся шинелью и мгновенно заснул. День был тяжелый. Утром переправился на плацдарм и явился на командный пункт, расстояние тут короткие, доложился командиру корпуса Василию Афанасьевичу Глазунову. Генерал-лейтенант, высокий, худощавый, черноволосый, лицо пожилого солдата, неулыбчивое, но не злое. Прочел мое направление, вернул. В дивизиях не комплект машин, жалуются командиры. Хорошо уж знакомые мне общие указания. В дивизиях должно быть все, положенное по штату. Тогда с командира дивизии можно требовать выполнения боевого задания. Не выполнит, никакие оправдания не помогут. Снабжение централизованы. Фронт, армия, корпус, дивизия, полк, батальон. Но на всех не хватает. Значит, доставай, добивайся, выцарапывай, не зевай. Обеспечил, значит, ты на своем месте. Не обеспечил, не тянешь на эту должность. Штабники у своих карт разрабатывают операцию, а командиры и начальники всех рангов и степеней ее готовят. Всю войну я прослужил в автомобильных частях. Не хватало шоферов, не хватало машин, запасных частей, резины, бензина. И снабженцы вертелись, с них требовали. И я, став командиром, тоже заставлял их вертеться, и сам вертелся. Устраивайся. На этом разговор с командиром корпуса закончился. Как личность я его не интересовал. Сегодня я есть, завтра нет. Убьют, ранят, переведут куда-нибудь. Вместо меня появится другой, и с него будет тот же спрос. Обеспечь. Представился я остальному начальству, как положено. Сдал документы, встал на довольствие. Вырыли мне землянку в лесу. Вернее, закончили строить уже начатую. Положили настил, и все равно приходилось вычерпывать воду. За неделю я объехал подчиненные корпусу дивизии отдельные части. Плацдарм представлял собой кусок измокшей, местами сплошь заболоченной земли, между реками Пилица и Радомка. Зарываться глубоко в землю трудно. выступала вода, все заливало. Траншеи, блиндажи, орудийные окопы. К тому же с середины сентября пошли дожди. Рубили лес, строили дороги, заслоны, перестраивали блиндажи, рыли новые окопы, строили новые траншеи, землянки, ходосообщения. Армия вела бой с водой, одновременно оборонялась от немецких атак, бомбежек, танков дивизии СС «Герман Геринг». Но этот плацдарм мы не могли отдать. С него начнется главное наступление на Одер, а там и на Берлин. И, борясь с водой, ведя тяжелые оборонительные бои, армия готовилась к генеральному наступлению. В этих условиях работал и автомобильный транспорт. Единственный способ снабжения войск. Под бомбежкой, артобстрелом, на разрушенных противником переправах. Машины потрепанные, побитые, наши, отечественный ГАЗ, АА и ЗИС-5. Немного трофейных, но тоже изрядно изношенных. Новыми были только американские студебеккеры, шевроле, доджи. Хорошие машины высокой проходимости направлялись в основном в артиллерию. Машин не хватало. Шофер в работе круглые сутки, поспишь час-другой в кабине. Это твой дом и твое рабочее место. Автомобильное хозяйство корпуса большое. 3 стрелковые дивизии, артиллерийская бригада и отдельные артиллерийские полки на механической тяге. Автороты, батальоны связи, саперные, медицинские, походная ремонтная база, ПРБ. 1000 машин, 1000 водителей, ремонтников. Люди разные, и встречали меня по-разному, но все настороженно. Должность начальника автослужбы новая, раньше ее не существовало. Каждый командир части привык распоряжаться своими машинами, как хотел. Мое появление означало дополнительный контроль и ограничение прав. К тому же некоторые офицеры были со мною равного звания, один даже подполковник. Но я воевал уже 3 года. Повидал всякое, знал, как подчинить и расположить к себе людей. К тому же имел специальное техническое образование, работал в свое время водителем, разбирался в машине и в трофейных машинах разбирался. Мы их стали брать еще в первую военную зиму, и в американских. Их получали с лета 43-го года. Шофер мгновенно соображает, кто перед ним. Просто начальник ли, такой, что понимает в деле, может подсказать, помочь, посоветовать, к тому же говорит с тобой по-человечески. Вернувшись в штаб корпуса, я представил своему начальнику, полковнику Мироненко, рапорт о положении с автотранспортом. В Сталинграде на переправе через Волгу Мироненко контузило. С тех пор он плохо слышал. Но его не демобилизовали, а назначили заместителем командира корпуса по тылу. За боевые действия не отвечает, а обеспечением занимаются его подчиненные, начальники служб снабжения, продовольственного, вещевого, материально-технического, горюче-смазочного, медицинского и транспортного обслуживания. А вот теперь еще подчинили еще одну службу, автомобильную. Человек туповатый, малообразованный, но работать не мешал. Знал армейские порядки. Всю жизнь в армии. Держался солидно, соответственно своей должности и званию. Грузный, представительный, говорил не торопясь, с паузами. Беспрекословно выполнял распоряжения начальства и своих подчиненных заставлял выполнять их неукоснительно. Большего от него не требовалось. Типичный представитель, рутинный, военной машины, которую приходилось приспосабливать к нуждам войны. После уничтожения в 30-х годах опытных, знающих военных кадров, теперь все годилось. Вчерашние лейтенанты командовали полками, гражданские инженеры на поле боя осваивали военную технику. Рапорт мой был короткий. Не хватает столько-то автомашин, тягачей, резины, аккумуляторов, не хватает водителей, ремонтников. Мироненко прочитал рапорт, попыхтел, нахмурился. «В автоотдел армии надо заявку подать. Добиваться надо, а не рапорт писать». Я предполагал, что он будет недоволен моим рапортом. Страхуюсь, вот, мол, в каком состоянии принял автослужбу. Если что случится, я не виноват, я предупреждал. Но идти обычным, привычным путем нельзя. Положение с автотранспортом отчаянное. В наступлении корпус окажется в тяжелом положении. И на армейском уровне нам не скоро помогут, и мало что дадут. Наша 8-я гвардейская армия подчиняется 1-му Белорусскому фронту. В автоуправлении фронта возможностей намного больше, и, главное, там меня знают, обещали помогать. Но рассказывать об этом Мироненко я не хотел. Для него установленный порядок — закон. Если у меня в автоуправлении ничего не получится, то я буду выглядеть болтуном. Ситуацию надо обдумать. И все же я сказал, лучше бы в штаб фронта. Как-то мы можем через голову штаба армии обращаться. Кто-то нам позволит, пиши заявку. Слушаюсь. Однако на следующий день Мироненко меня вызвал, нахмурив спросил, ты когда в дивизии ездил, ничего там не натворил? Что мог я там натворить? Ни с кем не полаялся? Да нет, вроде бы все было спокойно. А что случилось? А то, что тебя вызывает командир корпуса, зачем вызывает? Я пожал плечами. Не знаю. Иди к нему, узнаешь. Я отправился к Глазунову, привык к таким вызовам. Вслед за мной прибыло мое личное дело. Начальник строевого отдела, кадровик и начальник СМЕРШа его читают и видят. Судимость по статье 58.10. Особист берет на заметку, на карандаш, а кадровик докладывает начальству. Его обязанность докладывать о каждом вновь прибывшем работнике штаба, а тут к тому же анкета. Надо сказать, что на фронте мало кто придавал значение анкете. Воюют люди, а не анкеты. Солдаты вообще их не заполняют. И кто там судимый, или из раскулаченных, или сын врага народа, или из бывших дворян или купцов, никто этого не знает и знать не хочет. И если присвоили кому-то офицерское звание, то он правду в анкете не напишет. Во время войны ничего не проверишь. Органам работа поубавилась. Сами на передовую не стремились, всегда оказывались позади. И разнарядки на арест, наверное, отменили. Людей в войсках не хватает. Воюет человек, и ладно. И в стукачи быстро не завербуешь. Все в голом поле, все на виду. А если заведется какая сволочь, то в бою получит пулю в спину. Люди кругом вооруженные. Такого доносительства, как перед войной, в армии не было и быть не могло. Оживились органы, когда мы стали занимать ранее оккупированные территории. Старосты, бургомистры, полицаи, лица, сотрудничавшие с немцами. А дальше пошли бандеровцы, оуновцы, власовцы, польские националисты, эсэсовцы. Вот тут работы хватало. В войсках главным охранителем были политорганы. Партийные структуры пронизывали армию сверху донизу, до взвода, до отделения уж. В батальонах был освобожденный политрук. Никаких стукачей не надо, все перед тобой. И все же повышенный интерес к своей персоне я чувствовал. За годы скитаний по России с минусом привык шкурой ощущать, что значит любой брошенный на меня взгляд. Подозрительность, сочувствие или просто любопытство. В генерале Глазунове я тоже на этот раз почувствовал интерес к себе, в отличие от первого посещения. Что это, бдительность? Нет, он за меня не отвечает. Отвечают те, кто присвоил мне офицерское звание, прислал сюда и назначил на эту должность. Но именно то, что я, бывший враг народа, осужденный за контрреволюцию, не скрывал своей судимости, и мне, майору, дали полковничью должность, его, видимо, заинтересовало. О генерале Глазунове я знал следующее. Из крестьян Пензенской губернии, солдат Первой мировой войны, затем участник гражданской войны, там выдвинулся, окончил школу комсостава «Выстрел», к июню 41-го дослужился до генерал-майора. В начале войны командовал 3-м воздушно-десантным корпусом. В сентябре 41-го года назначен командующим воздушно-десантными силами страны. Рассказывают, что перед назначением его вызывал Сталин. В докладе о какой-то операции Глазунов употребил слово «ляском». В том смысле, что, мол, выбросили десант, а он незаметно, ляском, ляском, то есть краем леса, подобрался к противнику. Такой оборот речи понравился Сталину. Когда Глазунов вышел, Сталин одобрительно заметил, сразу видно человека из народа, наш человек, и утвердил назначение. Однако в августе 43-го года при обсуждении вставки очередной десантной операции Глазунов возразил против ее проведения. Сталин не потерпел такой вольности. Снял Глазунова с высокого поста и назначил заместителем командира корпуса по строевой части на должность незначительную и малозаметную. Но и здесь Глазунов сумел проявить себя, и через 3 месяца, в ноябре 43-го года, был назначен командиром 4-го гвардейского стрелкового корпуса. Хорошо воевал. Его корпус первым форсировал Вислу, и в этом году он стал уже генерал-лейтенантом. В общем, кадровый военный с непростой биографией. Кстати сказать, операция, против которой возражал Глазунов, у Сталина провалилась. Наш десант немцы расстреляли с воздуха. Для кадрового военного человека его поколения 30-е годы были особенно страшными. Командный состав армии — это сложившийся организм. И когда Сталин вырубил в нем 40 000 человек, то среди этих 40 000 были друзья-товарищи, с кем вместе воевали на гражданской войне, в Испании, на Хасане и Халхин-Голе, с кем учились в одной школе, служили в одной части. И вот твоего верного товарища, боевого друга, хорошего командира, честного коммуниста на твоих глазах арестовывают и объявляют врагом народа. Были ли эти люди на самом деле врагами народа? В это невозможно поверить. Но и не верить нельзя, иначе как служить делу, которому отдана жизнь? Правильнее не думать об этом. Люди сгинули, перешли в мир, из которого нет возврата никому. И вот из этого мира возникает человек, живой, сохранившийся, и в памяти, и в сердце всплывает то, о чем хотелось бы забыть. Оказывается, не забылось. Ибо те сгинувшие — это твоя юность, твоя молодость и идеалы, за которые боролся. Этот стоящий перед тобой майор напомнил тебе не только о твоих верных товарищах, но и о том, что ты не заступился за них, трусливо ушел в сторону, трусливо потянул руку и одобрил. Крепко сидит в душе заноза. Эти мысли промелькнули в моей голове в ту секунду, когда по мне скользнул короткий взгляд генерала. «Садись, чего стоишь?» — я сел. «В частях был, чего увидел?» Я коротко изложил ему то, о чем написал в рапорте Мироненко. Он выслушал, затем после паузы сказал: «Форсировать реку и занять плацдарм легче, чем удержать его. В августе мы отбили более 50 его атак, выдерживали в день до 10 налетов его авиации. Солдаты устали, и техника побита, не только твои машины. Кому жаловаться?» И Глазунов недоволен моим рапортом. Мироненко доложил: новый начальник автослужбы, вместо того, чтобы работать, рапорта пишет. А я не жалуюсь, товарищ генерал. Я докладываю положение. А положение таково, что никакие заявки в автоотдел армии не помогут. Куда же обращаться? В автоуправление фронта. Он опять скользнул по мне коротким взглядом. У тебя там что, знакомые есть? Да, по Москве, по институту. Ясно. Моя догадка об истинной причине вызова правильна. Начальник отдела кадров познакомил его с моим личным делом. Нет, товарищ генерал, до госпиталя, до назначения к вам в корпус я служил в управлении оборонительного строительства. Мы подчинялись непосредственно фронту. Там меня знают и обещали помочь на новом месте. Помогут? Ручаться не могу, но если у них есть возможность, помогут. Он сказал: ну что ж, поезжай в штаб фронта. Полковник Мироненко отверг мое предложение туда обратиться. Я ему скажу: сумеешь достать пару виллисов, один Мироненко отдадим. Он помолчал, видно, хотел что-то добавить или спросить. Опять скользнул по мне коротким взглядом. В Москве-то где жил? На Арбате. Знакомая улица.